телезвездочка Вика Викентьева, которую не далее как вчера Петр лицезрел на голубом экране и который вскоре должен был, согласно Пашкиному плану, дать обширное рекламное интервью где-то на природе, на фоне сосен, на усыпанной жарками поляне в стиле «испуганная нимфа». То цветущей веткой якобы невзначай прикрылась, то будто бы собирает малину в голом виде. Немало этим не смущаясь и не подозревая о нацеленном на нее объективе. Петр поймал себя на том, что бормочет под нос. Ну, по крайней мере, ни зоофилии, ни педофилии, и то хлеб. Поторопился облегченно вздохнуть, поторопился. Ну и вечерок сегодня. Последний конверт, если и не поверг его в шок, то, по крайней мере, основательно подрастрепал нервишки. «Мать твою!» Прямо-таки взвыл он. «Должен же быть какой-то предел!» «Ну за что мне это?» Заглянув в душу к родному брату, узнать о нем все это. Наденька, сначала относительно невинно, в купальничке. Позы не то чтобы самые целомудренные, но и не отмеченные, выражаясь высоким штилем печатью порока, раскованные, пожалуй, что, и только, и не более того. Потом почище, от купальника одни трусики остались, а там и они куда-то делись. Все пошло по накатанной колее. Голая девчонка в позах, скопированных, на первый взгляд, с тех мутных от многократной пересъемки фотографий, которые в советские времена продавали по поездам немтыри. Не вкладывает душу в позирование, но и принужденный под приставленным к горлу лезвием уже никак не выглядит. Стодолларовая бумажка вместо фигового листочка. А тут ни листочков, ни их заменителей. Дальше еще хлеще. Вновь в голову лезет спятивший на сексуальной почве гинеколог. Каким образом Пашке удалось ее на это подвигнуть? А на это? Голая Надя в объятиях голой Марианны. Снова полный набор лесбоса, от которого уже мутит. И опять появляется раздетый до пояса, замаскированный детина с елагинскими часами на запястье. Слава богу, на сей раз без всяких палаческих инструментов. То платьишко с девчонки снимает, то остальное, то держит ее на коленях, расположив лапище так, что оторвать бы ему их напрочь. Всплеск творческой фантазии. Здесь Надя сидит обнаженной за клавиатурой компьютера. Здесь прикрывается лезвием обнаженной старинной сабли. Вот она, эта самая сабля, на стене висит. Петра вдруг пронзила мысль, неужели Пашка и ее? Не лукавь перед самим собой. Скорее всего, так дело и обстоит. Начал уже разбираться в лабиринтах сознание братца, поскольку лабиринты не столь уж и запутанные. Клюш долго и старательно снимал ее этак, не мог не довести до логического конца. Теперь понятно, почему она так странно держалась с папенькой, почему порой во взгляде сквозило недвусмысленное отвращение, почему, наконец, кидалась с вилкой. Пашка, похоже, обещал вернуть ей снимки, но что-то не торопился обещание выполнять. Вот они и негативы в пластиковых баночках, аккуратный рядок на нижней полке сейфа. Гестапо, Катя, Надя. Петр чувствовал себя так, словно вывалился даже не в грязи, в натуральнейшем дерьме. Какое-то время пребывал в полной панической растерянности. Немыслимым казалось теперь сидеть и ничего не делать. Что-то следовало немедленно предпринять, что-то сказать, исправить, отменить, вернуть, уничтожить. Он с превеликим трудом взял себя в руки. Как-никак это был его родной брат. А жизнь на грешной земле он давно уже успел обнаружить чертовски замысловато, ни за что не укладывается в ходульные схемы. Особенно если вспомнить о том, кто сказал однажды «не судите и не судимы будете». Какое у него было право не то чтобы судить, выносить приговоры и ставить диагнозы? Что он знал о взаимоотношениях всех этих людей, о их характерах, привычках и побуждениях? Вполне могло оказаться, что всех, ну или почти всех, сложившееся положение дел вполне устраивает. Катя обрадовалась, что не будет больше ни театра, ни фотостудии. А Наденька вроде бы тяготится навязанным ей занятием, но опять-таки кто ему дал право все ломать вдребезги и пополам? Считать себя обладателем истины в последней инстанции. Все они слишком долго жили этой жизнью, и вдруг незваный гость, метеором ворвавшись в их бытие, в 3 секунды расставит все по местам, наведет благолепие и восстановит высокую мораль. Ха! Ангел нашелся. А как насчет того, чтобы в охотку спать с чужой женой под видом ее законного супруга? Но я же ее люблю, — возопила раздерганная душа. Я ее люблю. Я хочу, чтобы она была счастлива, спокойна, чтобы забыла обо всех этих палачах и объективах. Как же быть-то, Господи? Что тут придумать? И можно ли что-то придумать? Если, проявив благородство, отдать Надюшке и пухлый конверт, и негативы, чем это потом обернется? Их каким коллизиям приведет? Он долго сидел за столом, уперев локти в полированную доску, сжав ладонями виски. В душе мешались безмерные сожаления и к себе, и к Пашке, и к Кате с Надей, и злость непонятно на кого. Давненько уже не попадал в такие тупики. Совершенно ничего не приходило в голову. В конце концов, решив, что утро вечера мудренее, встал и принялся тщательно ликвидировать всякие следы долгой и кропотливой работы с творческой мастерской, широко известного в узких кругах, фотохудожника Дона Пабло. Убрал альбомы и конверты в сейф, расположив их в скрупулезнейшем прежнем порядке, захлопнул дверцу и сбил код. Химикаты сложил в пластиковый пакет. Выбросить завтра в мусорное ведро никто ничего не заподозрит. Лупу в стол. Сама по себе она подозрения ни у кого не пробудит.